Освети нас, Господь, освети. Духом святым освети. Освети нас, Господь, освети. Сердце мое зажги. Освети нас, Господь, освети. Сердце мое зажги. Пробуди нас, Господь, пробуди. Духом святым пробуди. Пробуди нас, Господь, пробуди. Сердце мое зажги. Пробуди нас, Господь, пробуди. Сердце мое зажги. Дождь, дождь, серебряный дождь. Дождь, дождь, серебряный дождь. Дождь Духа Святого. Дождь, дождь, серебряный дождь. Дождь, дождь, серебряный дождь. Сердце мое наполни. Дождь, дождь, серебряный дождь. Дождь, дождь, серебряный дождь. Дождь Духа Святого. Дождь, дождь, серебряный дождь. Дождь, дождь, серебряный дождь. Сердце мое наполни. Оживи нас, Господь, оживи. Сердце мое зажги. Дождь, дождь, серебряный дождь. Дождь, дождь, серебряный дождь. Дождь Духа Святого. Дождь, дождь, серебряный дождь. Дождь, дождь, серебряный дождь. Сердце мое наполни. Дождь, дождь, серебряный дождь. Дождь, дождь, серебряный дождь. Дождь Духа Святого. Дождь, дождь, серебряный дождь. Дождь, дождь, серебряный дождь. Сердце мое наполни. Благодарю, благодарю, благодарю, за все тебя благодарю, благодарю, благодарю, за все тебя благодарю, Иисус, благодарю, благодарю, за все тебя благодарю.